Моя спутница брезгливо сжала губы, помотала головой и подалась в сторону. — Кто это? — тихо спросил я. — Зинка, — ответила Наталья, — местная пьянчушка. Ходит, бутылки собирает, да деньги клянчит. Бывшая одноклассница. Дай бог, чтобы только не увязалась, а то ж без палки не отлипнет. Я украдкой обернулся. Зинка оставалась на месте и озиралась по сторонам. В ее длинных, напоминавших своей консистенцией недоваренные макароны руках, значилась потрепанная серая авоська. — Вроде не увязалась, — произнес я. — Слава богу! — облегченно выдохнула моя курортная знакомая. Мы шагали не торопясь, негромко переговаривались на различные темы. Наталья держала меня под руку и приветливо кивала встречавшимся на пути знакомым. Те в ответ улыбались и с нескрываемым любопытством рассматривали меня с головы до ног. — Чего они на меня так таращатся? — раздраженно пробурчал я. — Ты новый человек, — разъяснила моя спутница. — Что тут удивительного? Им что, никогда не объясняли, что так вести себя некрасиво? У нас не Париж, не Лондон и даже не Петрозаводск. У нас народ простой, с галантными манерами незнакомый, так что уж не взыщи. Относись к этому снисходительно. О, Зинкин хахаль чешет, Яшка косой. Наталья указала глазами на противоположную сторону улицы, по которой брел высокий худощавый субъект лет 35. Симпатий он не внушал. Сухое морщинистое лицо, глубокий шрам, пересекавший всю левую щеку, маленький тонкогубый рот, злые, хищные, лишенные какой-либо человечности глаза, косившие немного вбок, из-за чего он, видимо, и получил свою кличку, я сразу почувствовал к нему неприязнь. Пройдя большую часть центральной улицы, мы, наконец, обнаружили, где можно примоститься. Это было маленькое а-ля бистро. Полностью свободных столиков в кафе не наблюдалось, но за некоторыми из них сидело по одному человеку. Наталья потянула меня к самому крайнему. — Здравствуйте, отец Агафоний! — поприветствовала она занимавшего его священника, добродушного пожилого дядечку лет 60 с пышными седыми волосами, спадавшими почти до самых плеч. — Ничего, если мы нарушим ваше уединение? — Конечно, конечно! — откликнулся он. — Садитесь, пожалуйста! Свернув прочитанную газету, святой отец изучающе взглянул на меня. Я отвел глаза и сделал вид, что рассматриваю выставленный на витрине ассортимент напитков. — Как поживаете? — спросила его моя спутница. — Нормально, — ответствовал он. — Прихожане заглядывают, службы проводятся, только вот истинных верующих становится все меньше и меньше. — Не может быть, — вступил в разговор я. — Общеизвестно, что народу в церквях сейчас прибавилось. — Прибавилось, не спорю. — Но прибавились-то в основном любопытные, — вздохнул отец Агафоний. — Те, кто в вере усматривают лишь веяние моды, вот вы, молодой человек, если, конечно, не секрет, относите себя к верующим. Я задумчиво пожал плечами. — Трудно сказать. Я об этом как-то не задумывался. Церковь я не посещаю, но и атеизм тоже не превозношу. — Насчет того, что вы не атеист, это, конечно, хорошо. А позвольте полюбопытствовать, почему? Ведь вы, судя по возрасту, продукт образования советской эпохи. Я опять замялся. — Ну, наверное, потому, что не считаю наш мир до конца изученным. Наука объяснила многие явления, это бесспорно, но не все. Некоторые из них до сих пор остаются загадками. Я думаю, что в религии, если не смотреть на нее лишь поверхностно, содержится немало сведений, которые могли бы оказаться полезными. Сотворение мира, зарождение жизни — здесь сплошь и рядом белые пятна. Но современный уровень науки не позволяет проникнуть в глубины Библии, Евангелия в той мере, в какой это необходимо, чтобы все это познать. Религиозные тексты мы продолжаем воспринимать большей частью как сборники легенд, как нечто, относящееся к древней культуре, но никак не к науке. В глазах моего собеседника сверкнул пытливый живой ум. Превосходный ответ. «С вами очень интересно разговаривать. Вы очень разумно мыслите. Кстати, о загадках. Вы слыхали про наши местные тайны?» «Слыхал», — ответила за меня Наталья. «Я уже поведала ему про Любавину топь. Правда, он не очень-то в это поверил, но ему это можно простить. У него же нет вашего опыта. Он же не видел того, что видели вы». Я недоуменно посмотрел на свою спутницу. «Ты это о чем?» Священник скинул брови. «Разве ты ему обо мне ничего не рассказала?» Наталья виновато улыбнулась. «Я еще не успела, дядя Агафон». «Не успела? Или не захотела?» Обиженно насупился он. «Небось, решила пощадить репутацию старика в глазах своего приятеля, чтобы он не подумал о нем ничего дурного?» «Напрасно! Я ничего не стесняюсь и от своих слов не отказываюсь. Если я сказал, что что-то видел, значит, я это действительно видел, и мне глубоко безразлично, кто что думает о моем рассудке, тем более, что подобное на болоте видел не только я». Нашу беседу прервал грубый раскатистый бас. «Наташенька!» К столику подошел высокий, тяжеловесный румяный богатырь с пышными седыми усами. Весь его облик дышал осознанием собственного величия. Его пухлая шея тонула в мягком воротничке светло-зеленой сорочки, цвет которой прекрасно сочетался с цветом его туфель и брюк, и те, и другие были белыми. «Здравствуйте, Михаил Григорьевич», — зарделась моя спутница. «Если я правильно понимаю, мы угодили в ваши владения. В мои. Рад вас у себя видеть. Почту, как говорится, за честь. Агафон Пантелеич, мое почтение. Решили отдохнуть от богоугодных дел?» «Да, что-то в этом роде», — сдержанно пробормотал священник. Взгляд хозяина бистро переместился на меня. «Это мой друг», — сказала Наталья. «Понимаю». — галантно расшаркался богатырь. Он передвинул свободный стул от соседнего столика и уселся подле нас. — Ну что, Наташенька, еще не надумали продавать свой маркет? Глаза моей спутницы сощурились. — Да зачем он вам нужен, Михаил Григорьевич? — Что у вас, своих точек мало? — Немало, но новый прибыльный актив никогда не помешает. Если надумаете, обращайтесь. — Хорошо, Михаил Григорьевич, учту. Хозяин бистро дернулся, словно спохватившись. — Ох, простите, я, наверное, вам помешал. Нет, — Нет-нет, вы нам нисколько не помешали, — успокаивающе промолвил отец Агафоний. — Разговор у нас был не таким уж важным. Так, земная реальность, мистическая материя. В глазах богатыря вспыхнуло озорство. — Агафон Пантелеич, вы часом не про призраков опять рассказывали? — Про призраков, — невозмутимо ответствовал тот. Хозяин бистро картинно хлопнул в ладоши. Ему явно хотелось порисоваться перед публикой. — Счастливый вы человек! Я вот сколько на свете живу, так ни разу ни одного призрака и не встретил, а вам они на каждом шагу попадаются. Завидую! На нас стали оборачиваться, но на лице священника не дрогнул ни один мускул. Если вы их не встречали, это не значит, что их не существует. Не замыкайте мир на самом себе. И на каждом шагу, как вы изволили выразиться, они мне не попадаются. Призраков можно увидеть лишь в строго определенных местах. Такие места называют аномальными, где исходящая от земли энергетика серьезно деформируют частотное волновое пространство, благодаря чему ушедшие в иной мир души и становятся видимыми нашему глазу. В обычных же местах, как, например, здесь, они, в силу своих свойств, для людей невидимы. — И слава Богу! — насмешливо воскликнул хозяин бистро. — Однако вы излагаете так, будто вы не служитель церкви, а ученый-физик. «Физика и религия в вопросах мироздания тождественны», — вскинул указательный палец святой отец. «Просто одни и те же вещи они объясняют по-своему». «Хм, Вы хотите сказать, что языком физики можно объяснить существование потустороннего мира? Священник положил газету на столик, чуть отодвинулся, уселся поудобнее и по-деловому сплел руки на груди. Давайте сначала определимся, что вы понимаете под термином «потусторонний мир». Богатырь призадумался. «Мир, в котором обитают те, кто уже умер», — наконец пояснил он. «В принципе, верно», — кивнул отец Агафоний. «А теперь давайте я поведаю вам про потусторонний мир научным языком. Вы ведь признаете только естественную науку, я не ошибаюсь? Не вижу в этом ничего странного», — парировал хозяин бистро. Священник снисходительно ухмыльнулся. «А я разве говорю, что это странно? Я просто стараюсь выбрать наиболее понятный и убедительный для вас язык. Так вот, вам известен закон сохранения энергии? Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Он известен любому школьнику. Тем лучше. В таком случае вы не будете отрицать, что человек — это, по сути, энергетическая субстанция. Не буду. Тогда как бы вы ответили на такой вопрос? Куда исчезает энергия человека в момент его смерти?» Богатырь снова хмыкнул, сцепил руки на животе и забарабанил по нему большими пальцами. «Ну и куда же она исчезает?» — скривил губы он. «Да в том-то и дело, что никуда», — тоном университетского лектора ответствовал отец Агафоний. «Иначе бы это противоречило признанному всеми закону. Покидая угасшее тело, энергия просто переходит в другое квантово-временное измерение и продолжает существовать уже в нем. Что такое энергия человека? Это его сознание, его душа. После физической смерти тела она становится частью ноосферы и обитает в ней в соответствии с законами и иерархией иного, невидимого нам мира. Да-да, в этом мире есть свои законы, в нем есть и свои сильные, и свои слабые, в нем есть и свои угнетатели, и свои угнетаемые, в нем есть и свое добро, и свое зло. Ведь иной мир является отражением нашего мира, пусть искривленным, пусть деформированным, но все же отражением. — Нестыковочка! — крякнул хозяин бистро. — Человеку для поддержания своего физического существования необходимо черпать жизненные ресурсы, что-то есть и что-то пить. А за счет чего поддерживает свое существование это ваша душа в так называемом потустороннем мире? Или она, как вечная батарея, не требует подзарядки? Отвечаю. Человеческий организм окружает сложная многомерная структура с огромным количеством информационных единиц. Она и осуществляет подзарядку почившей души. Богатырь картинно захлопал глазами. «Не понял». Отец Агафоний озабоченно кашлянул. «Как бы вам это лучше объяснить?»